Поэтому он и отсиживался в Риме, занятый укреплением своей власти и последовательной ликвидацией всех, кто хотя бы потенциально мог помешать. Могу поспорить, дай ему волю, он бы вовсе превратил всех подданных в живых зомби, лишь бы исключить любую угрозу свержения. Так что его, я считал практически списанным со счетов. Да, скорее всего, победа дастся не слишком легко и придется потратить немало времени и сил, но в итоге Рим будет занят, а территория империи освобождена. Основной вопрос – как одолеть тварь? Без этого, вся война теряла свой смысл. К тому же адепты значительно усиливали и подпитывали ее, а в критической ситуации, она могла вовсе опустошить их досуха, забрав всю энергию себе. Например, когда будет подыхать, в идеале, стоило сначала расправиться с теми, кто стал ее рабами, а потом уже наносить удар по основному противнику. Была только одна проблема – в этом мире адепты представляли собой неразрозненные отряды отщепенцев, которых боялись и ненавидели. Ситуация была критично другой. Как я подозревал, японские императоры и вся элита империи присягнули на верность твари, получили возможность достичь запредельной силы, в обмен отдав свою свободную волю. Так что против меня будет одна из самых мощных армий мира, в структуру которой интегрированы десятки тысяч адептов. Добраться до них отдельно я не смогу. В отличие от железнолобых или простых одаренных, этих не возьмет никакой вирус. В прошлый раз я пробовал самые разные варианты. Экспериментировал очень долго, протестировав самые разные подходы. Да и не я один, если уж на то пошло. Но успеха никто не добился. Так что адептов придется убивать по старинке, либо при помощи силы, либо оружием. Что, с учетом всей ситуации, предполагает глобальную войну. На этот раз между провинциями Римской империи под моим управлением и Японией. И если честно, я не понимал, как в ней выиграть. По крайней мере, как это сделать быстро. Да, одаренные, что выбирают свой путь, сильнее рабов твари, которые используют лишь техники да способности, которые им дала хозяйка. Как минимум, на одном уровне. Но это лишь не даст проиграть. Ни у одной из сторон не будет того, что в моем старом мире назвали бы технологическим превосходством. И это вроде бы хорошо, а с другой стороны, быстро выиграть я тоже не смогу. Сила столкнется с силой. Римские легионы с японскими корпусами. Кровь будет литься рекой. Тогда как в тылу станут появляться новые и новые адепты. Даже слабый одаренный, у которого не было ни единого шанса пробиться наверх, при помощи твари мог стать настоящим воином. Это соблазнит многих. Не говоря уже о численности населения, которая станет контролировать противник. Подобные людские ресурсы позволят легко заняться формированием резервов. Возможно, если я снова стану мастером разума вне категории, тогда все получится. В теории, я смогу использовать всех подконтрольных мне одаренных в качестве своего рода батареек, и на какой-то момент получу мощь, сравнимую с силой самой твари. Да, для такого мне понадобится масса умеющих управлять силой людей, в чьих разумы окажутся интегрированы нужные мысли-конструкции, десятки, а то и сотни тысяч. А еще этот вариант предполагал, что противник не сможет вовремя распознать мои действия, потому как в противном случае, тварь может вмешаться, и закончиться все это может весьма по-разному. Все будет зависеть от того, сколько мощи окажется в резерве у каждого из нас. Именно поэтому развитие каждого одаренного, что состоял в рядах моей армии, было настолько важным, и поэтому они денно и ночно тренировались, быстро продвигаясь по своему пути. Другим вариантом было притормозить победное шествие вражеских армий. И тут вариантов было всего два. Либо у ФАС неожиданно откроется второе дыхание, либо в войну вступит Китай. Обе версии казались не слишком вероятными. Тем более текущие власти Союза точно не горели желанием идти со мной на контакт, а в Китае назревал то ли переворот, то ли глобальная родовая война, то ли еще что-то неведомое. И я был уверен, как минимум одна из сторон точно играла на стороне твари. Если же она получит еще и Китай, положение станет практически безнадежным. Конечно, оставалась еще одна теория, которая гласила, что все услышанное от адептов врага человечества было правдой, и сейчас я имел дело не с личинкой, что собирались сожрать весь мир, а разумным существом, которое всего лишь хотело мирного сосуществования. Правда, такой расклад казался мне еще менее вероятным. Раз сущность из-за грани хотела мира, то зачем начало войну? Говорить о том, что ты желаешь лишь блага и процветания для всех, но при этом первой нанести удар, это, мягко говоря, не слишком логично. Так что тварь придется уничтожить. Если до этого она была неразумна, а теперь обладает сознанием, это делает ее еще более опасной. По крайней мере, на мой взгляд. Да и не стоит оставлять в живых врага, который чуть не переварил человечество полностью. А когда его с этим обломали, слегка подрос и теперь хочет превратить его в постоянную кормовую базу. Даже если все это правда, я имею дело с существом, потомство которого, для своего выживания и взросления, пожирает целые миры. Насколько я понимаю, обычно населенные представителями моего вида, и нисколько об этом не сожалеет. Так с чего мне жалеть одного из представителей их вида, который в будущем тоже может дать потомство и уничтожить население многих планет. Не сказать, что люди идеальны. Конечно, если кто-то не считает идеалом эгоцентричных, зацикленных на себе и плюющих на жизни всех других ублюдков. Но среди них тоже попадаются неплохие экземпляры. К тому же, как ни крути, это моя раса. Да и чаще всего, мои соплеменники сдерживаются. Социальные маски – привычное дело для каждого. Определившись с глобальными целями, я перешел к другому уровню планирования, крупномасштабной стратегии. Из крупных игроков оставался Китай и империя инков. Последние были удалены от театра военных действий, но могли нанести удар по североамериканским провинциям Японии, нарушить поставки вооружения и боеприпасов, провести высадку, ударить по коммуникациям, не говоря уже о том, что их флот был в состоянии противостоять японцам на море, тогда как, при должном подходе североамериканские провинции Рима могли обеспечить необходимое количество пехоты для наступления по суше. Возможности Китая были еще шире. Япония была буквально у них под боком, как и Юго-Восточная Азия, через которую пролегали все коммуникации наступающей группировки. Один удар с севера и лучшие части японской армии окажутся отрезаны от снабжения, после чего им не помогут даже одаренные, ставшие адептами твари. Без поддержки обычных солдат они долго не продержатся, а последние не смогут сражаться в условиях полного отсутствия боеприпасов. Если продовольствие они себе еще как-то смогут обеспечить, то вот калибры вооружения у них с фас разные. Использовать захваченное на чужих складах не выйдет. К тому же Китай мог обрушиться на метрополию, высадить десант на японских островах, накрыть их волнами ракет, отправить в бой авиацию и флот. Масса вариантов. При всем этом, я был уверен, что в обоих государствах полно адептов твари. Полностью страны они под себя не подмяли. К тому же после моего выступления, солидная часть общественности на любые новости о сущности из-за грани реагировала крайне агрессивно. Да и члены правящих элит, думаю, засомневались. Сила – это хорошо, но если ты при этом становишься чужой марионеткой, теряя свободу, то какой прок в этой силе? Она и так не совсем твоя. А тут еще и новость о том, что отныне ты винтик громадного механизма, без единого шанса выбраться. Что может быть страшнее этого? По крайней мере, для людей, которые ценят свою свободу. Вынырнув из чертога, потянулся к телефону. Засечь сигнал было невозможно, над этим аппаратом поработали уже мои специалисты, которые обеспечили надежную схему сокрытия локации звонка. Развернув суракшит, создал новый профиль и зайдя в чат, который создавал для сопротивления, оставил сообщение. Блондинка из Дели, с которой я виделся в штабе военной контрразведки, с красивыми ногами и глазами старого убийцы. Выйдя на связь, это важно. Сообщение не осталось незамеченным, в чате посыпались ответы о том, что не стоит с памяти вообще, они тут делом заняты, а не шутки шутят. Кто-то запустил процедуру голосования по удалению моего аккаунта из комьюнити, а в личку посыпались сообщения. Последние я сразу же проверил, но все оказались фейковыми, либо вовсе не связанными с темой. Свернув мессенджер, вздохнул. Ладно, я и не предполагал, что она сразу выйдет на связь. Но если все же объявится, возможно, получится установить контакт. Конечно, если она сама не стала адептом твари. Я почувствовал в коридоре сознание Айлы и через секунду в дверь постучали, после чего она плавно отворилась и внутрь заглянула девушка. Вторая группа высадила последних. Все на своих местах, тя, можно начинать. Глава 20. Мы поднялись наверх. Ночной океан, волны, легкий ветер, огни ночного мегаполиса вдали. Неплохая обстановка для того, чтобы начать захват мира. Я еще раз обвел взглядом море, вдохнул соленый воздух и, опустившись в раскладное кресло, которое стояло на палубе, нырнул в чертог, установил контакт с каждым из своих аватаров, выделив на каждого по отдельному потоку сознания, и начал действовать. Во время тренировок я чаще всего доходил до первой фазы, после чего останавливался. Масштабное применение силы требовало достаточного числа целей, реальных, а не учебных, которых под рукой само собой не имелось. Так что определенные опасения по поводу стопроцентного успеха задуманного у меня все же имелись. Еще были мысли по поводу того, что император мог заблаговременно подготовиться, прикрыть ключевые фигуры зеркалками или вовсе запрограммировать все население крупных городов таким образом, чтобы те стали монстрами, напоминающими тех, которых мы видели в Аннабе. Последнее было маловероятно, потому что не имело глобального смысла, да и не должен был он знать, что я способен управлять таким количеством аватаров. Скорее всего, и вовсе не был в курсе их существования. Тем не менее, риск противодействия все равно оставался. Но пока все шло гладко. Да, основные фигуры среди военных и бюрократов действительно оказались закрыты той же самой зеркальной защитой, которая использовалась в Аннабе, но больше ее ни у кого не было. Поэтому я абсолютно спокойно устанавливал полный контроль над их заместителями, помощниками и средним управленческим звеном. Когда процесс дошел до стадии, когда под моим управлением оказались легионеры, гарнизонные войска и полиция, стало понятно, никаких идей по поводу отражения удара такого формата у правителя Рима не было. Единственное, чего стоило опасаться, тактики выжженной земли. В целом, я бы не удивился, обратись все горожане монстрам и начни убивать друг друга. Хотя, более вероятно, что они бы устремились в соседние города, убивая всех на своем пути и опустошая территорию. Но ничего из этого не произошло. Мои аватары установили контроль над целями, перебив немногочисленных претарианцев и всех, кто оказался защищен зеркалами. На то, чтобы подмять под себя крупные города побережья, у меня ушло меньше 2 часов. Это с учетом перестраховок, микроконтроля отдельных задач и тщательной проверки населения на предмет наличия подвоха. Закончив, я сразу же двинул аватаров дальше, вглубь континента, туда, где располагались центры провинции или стоянки легионов. К утру под моим контролем была вся прибрежная полоса и центры управления большинства провинций. Формально все еще ничего не изменилось. Никто не кричал о мятеже, нигде не шли бои. Наступление происходило без всякого шума. Все, что изменилось, места высших бюрократов и легатов заняли другие люди. Но все, кто им подчинялся, уже находились под моим контролем, так что никто не удивлялся. А обычные гражданские не имели ни единого шанса об этом узнать. Как и о коротких перестрелках, в ходе которых были уничтожены защищенные зеркалами объекты. Уничтожение любой свободы в медиа сыграло против императора. Ни один журналист не рискнул сообщить о стрельбе, даже если получил информацию. А к моменту, когда они могли бы рискнуть, потому как поняли, происходит что-то совсем из ряда вон выходящее, все медиа уже находились под моим контролем. В районе обеда я сделал первый большой перерыв. Не просто поднялся на ноги, чтобы что-то съесть, выпить стакан сока и размять мышцы, а прилег на час отдохнуть. Без контакта со мной аватары сохраняли лишь малую толику прежних возможностей, но с учетом того, что ситуация в целом была под полным контролем, им оставалось лишь отдавать приказы. Тем более со стороны Рима никаких тревожных сигналов не поступало. Единственное, что они сделали, запросили срочный доклад о ситуации по всем возможным каналам из каждой провинции, в которой пропали претарианцы. Это император все-таки почувствовал, но вполне мог списать на работу вируса или иного инструмента, созданного мной для уничтожения его гвардии. Дав разуму 1 час отдыха, я продолжил действовать. Аватары снова выдвинулись вперед. Удобно, когда располагаешь мобильным оружием массового уничтожения, которое может перемещаться на любом транспорте, от армейского вертолета до борта главы провинции. По сути, все, что мне сейчас оставалось, доставить аватаров в центры провинций, которые пока оставались неподконтрольны, и закончить работу, что я собственно и провернул. К вечеру, весь африканский континент оказался под моей властью. В очередной раз открыв глаза, я обнаружил, что вокруг снова ночь, а впереди опять горят огни нового Константинополя. Встав, поморщился от боли в мышцах ног и подхватив со столика чашку горячего кофе, который обновляли каждые 15 минут, подошел к борту. Рядом сразу же оказалась Айла. Глянув на меня, кивнула в сторону побережья. «Ну как, есть проблемы?» Я отрицательно покачал головой. «Никаких. Он как будто и не предполагал такой возможности. Африка наша. Полностью». Азиатка довольно улыбнулась, и я тоже растянул губы в усмешке. Сделал глоток напитка. «Теперь вернемся назад». Я снова покосился на нее. Просканировал эмоции. Радость, легкая грусть, возбуждение. Последнее имелось у нее постоянно, когда девушка находилась рядом со мной, но сейчас поднялось на новую планку. Видимо, исчез сдерживающий барьер в виде незавершенной операции. Снова повернулся к берегу. Центры провинции и крупные города под полным контролем. Их на материке не так много. А если у тебя есть 24 человека, каждый из которых способен установить власть над городом за 2-3 часа, то суток становится достаточно, чтобы захватить их все, как и стоянки легионов. Ни одно из воинских соединений, расквартированных в Африке, больше не подчинялось Риму. Теперь это мои легионы, которые совсем скоро отправятся в Европу. До сих пор не верилось, что противник не предусмотрел такого шага. Хотя, если подумать, вряд ли он мог предположить, что я атакую разом и везде. О возможности использования аватаров я сам, по большому счету, узнал случайно. И до этого момента не подозревал, что одаренных, идущих по пути разума, можно использовать в таком качестве. Так откуда про это знать врагу? Вероятно, он рассматривал варианты, при которых я начну вторжение с одного из направлений, но скорее всего считал, что это займет куда больше времени и будет куда более заметно, чем тихий захват власти, который происходил сейчас. Интересно, а что если таким же образом высадиться в Индии? Взять группу аватаров и просто перехватить контроль над ФАС? Да, у них есть старинная организация с ее секретами. Но терзают меня смутные сомнения, что в их арсенале найдется что-то, способное мне противостоять. Жаль только, что такой же фокус нельзя провернуть с адептами твари. Хотя, подождите-ка, с самими адептами ничего не выйдет. Да и военных они скорее всего постараются защитить. Но не думаю, что у врага окажется столько ресурсов, что под прикрытием окажутся абсолютно все гражданские. Да и идея с Индией неплоха. Жаль, что снова всплывают вопросы логистики. Отправить туда аватаров в одиночестве я не могу. Расстояние слишком далеко. Чтобы держать связь, мне придется добраться до Персидского залива или забраться еще дальше на восток, что пока было невозможно. Эта территория все еще была подконтрольна Риму. В голове возникла неожиданная идея, и я повернулся к стоящему неподалеку члену экипажа. «Курс на Могадишо». Тот кивнул и сразу же развернулся, отправившись в рубку. А я почувствовал, как по моей спине скользнули пальцы Айлы. «Новый план?» Я снова усмехнулся и кивнул. «Можно и так сказать. Хотя, скорее старый. Просто немного расширим географию». Азиатка приблизилась. Прижалась грудью, прикрытой лишь тонкой тканью рубашки. Провела пальцами по моему корпусу. «Ты, наверное, сильно устал». Сделав еще один глоток кофе, я вернул чашку на столик, вынудив ее с легкой обидой отстраниться, а потом взял за руку и повел вниз. За следующие полтора часа ее язык успел побывать практически на всех частях моего тела. Сама же японка каждые несколько минут содрогалась от очередного оргазма. Ближе к концу они уже стали болезненными. У нее вырывались не только стоны удовольствия, но и боли. Правда, прекращать она все равно не хотела, либо не могла удержаться от продолжения, либо считала, что временной свободой нужно пользоваться по полной. Когда я наконец отстранился от нее, девушка чуть повернула голову, не двигая остальным телом. Скользнув по мне взглядом, дрожащим голосом уточнила: «Может быть еще, я готова и полна сила». Я цокнул языком и со смешком шлепнул ее по заднице. Та сразу же зашипела, а я кивнул. Готова и полна сил, действительно, как узник после 10 часов пыток. «Все, отдыхай». Та с усилием перевернулась на спину и раскинула в стороны ноги. Потом потянулась ко мне пальцами, нежно проведя подушечками по коже. «Может быть еще?» Сам я разрядился уже дважды. Вкупе с измотанностью после практически суток непрерывной работы, этого хватало, чтобы разум желал немедленно отрубиться, провалившись в спасительный сон. Впрочем, сама азиатка тоже выглядела измотанной, с капельками пота на коже, тяжелым дыханием и глазами, которые невольно закрывались. Все это время девушка тоже не спала, отслеживая мое состояние и находясь в готовности прийти на помощь, если это будет необходимо. Я отлично чувствовал состояние ее разума, она держалась только за счет дикого возбуждения, но оно сейчас тоже начинало постепенно спадать. Такое количество оргазмов не прошло бесследно, и усталость брала свое, так что я просто подождал, пока она отключится, развалившись в постели, после чего отправился в душ, а спустя какие-то 15 минут уже лежал рядом с ней. Утро встретило меня ароматным кофе, которое принесла все та же Айла, и новостями. Во-первых, император Рима все же начал войну. Его войска перешли границу с Фасой и уже прорвали первые рубежи обороны. Преторианцы, которые могли массово выкашивать одаренных, фактически не оставляли войскам Союза шанса успешно сражаться. Вернее, он был бы, держи тут оборону достаточная группировка войск под командованием опытных генералов. Как ни крути, укрепленные районы на границе создавались в том числе и с расчетом, что придется сражаться против превосходящих сил противника. Варианты, при которых в рядах армии ФАС будут отсутствовать одаренные, думаю, тоже рассматривался. Но, во-первых, штатная численность войск была не выше 70%, во-вторых, в своем подавляющем большинстве, это были мобилизованные гражданские из условного резерва, которые автомат последний раз видели лет 10 назад, когда в этот самый резерв записывались. Ну а в-третьих, командовали ими неграмотные генералы, а те, кто оказался под рукой и проявил достаточный уровень лояльности новому правительству ФАС, хотя, сейчас его, пожалуй, уже стоило начинать называть правительством Индии. Так что оборона была прорвана в первые же часы наступления. Защитная линия, в которую вложили громадные средства и силы, сдержала противника всего на несколько часов. А сейчас, части римской армии продвигались дальше. Следующая новость. Никто так и не заметил, что я перехватил управление Африкой. Это было настолько удивительно, что я вновь подумал о подвохе. Сложно не понять, что происходит, когда у тебя разом пропадают со связи все люди с зеркальной защитой. Скорее всего, император осознал, что именно произошло, но решил, что пока не стоит предпринимать никаких действий на этот счет. Возможно, ждал моего хода. А может быть, у него все же был припасен козырь в рукаве, который тот в определенный момент времени собирался извлечь. Сразу два моих аватара тоже прибыли в Могадишо и были готовы отправиться дальше, прямо на Аравийский полуостров. Почему бы и нет, верно? Если правитель Рима собирался следовать тактике выжженной земли, то он уже проделал все необходимые приготовления, так что хуже я уже не сделаю. А вот если все это было глобальным блефом, у меня может получиться без единого выстрела взять под контроль Ближний Восток и подобраться к полуострову Малая Азия, то есть получить возможность перерезать линии коммуникаций римской армии, которая прямо сейчас наступает на территории Индии. И, наконец, на связи объявилась блондинка, написала в Суракшит, упомянув детали нашей встречи. Я ответил в таком же духе, на что получил предложение созвониться по видео, несколько неожиданно. С другой стороны, отследить мое точное местоположение сложно, а в деле сейчас наверняка творится настоящий хаос. Второй фронт им попросту не выдержать. Все понимают, что Рим и Япония раздавят их, сколько ни забрасывая элитные части и подготовленные легионы пушечным мясом, это их все равно не остановит. В таких условиях они могли искать союзников где угодно. Уверен, сейчас и военное правительство могло пойти на переговоры со мной. Если не получится с этой девчонкой, возможно, стоит выйти на них с подобным предложением. Так что я согласился, и уже через пару секунд на экране телефона появилось довольное лицо девушки. Увидев, как я показательно приподнял брови, расплылась в улыбке. Удивлен, даже во время войны нужно находить время для отдыха, тя. Особенно, если все идет настолько хорошо, что твои враги мрут один за другим. Стоит признать, обнаружить собеседницу в бассейне я точно не ожидал. Сейчас она сидела на внутреннем выступе, смотря в камеру и улыбаясь. Потом чуть приподнялась. «Смотри, как у меня тут красиво!» Я машинально отметил, что купальника на ней не оказалось, но тут она переключила камеру и показала мне небольшое деревце в катке. Потом продемонстрировала цветы, что росли справа от него, почти вплотную к бассейну, видимо, под приглядом профильных одаренных, которые не позволяли им завять. А вот следующий предмет, который попал в объектив, заставил меня здорово удивиться. Голова Сайнго, которая была насажена на шест, вкопанный еще в одну катку. На экране снова появилось улыбающееся лицо блондинки, и она весело поинтересовалась. Ты ведь понял, что случилось? Я с мрачным видом кивнул. Тварь добралась и до тебя. Жаль. Та поморщилась и покачала головой. У тебя был неприятный опыт в прошлом. Это я понимаю. Но та сущность, о которой идет речь, совсем не та же самая, с которой сталкивался ты. Понимаешь, речь совсем о другом создании. Оно не собирается уничтожать планету или человечество. Всего лишь хочет найти компромисс. На моем лице появилась усмешка. Именно ради этой задачи тварь развязала глобальную войну, верно, а теперь еще и подмяла под себя остатки фаз. Не удивлюсь, если остальной мир тоже скоро окажется под ее пятой. Потом останется лишь раздавить меня, и люди станут послушным стадом. Блондинка раздраженно цокнула языком. Ты в курсе, что неисправимый консерватизм – это плохо? Нам предлагают новые возможности. Сотрудничество, бессмертие, может даже путешествие между мирами, на постоянной основе. Подумай об этом. Угу. Чтобы адепты твари несли ее имя в каждый следующий мир и расширяли ее стада. Неплохой ход, разумный. Зачем ограничиваться всего одной планетой, если можно забрать сотни? Та снова недовольно наморщила лоб. Потом тяжело вздохнула и, чуть склонив голову на бок, принялась излагать. Ты ведь угрожал ей. Фактически на весь мир объявил о том, что это враг, который подлежит обязательному уничтожению. Это просто самозащита. Я аж едва не поперхнулся воздухом. Самозащита? Из разряда мне тут сказали, я Васе из города Янск не нравлюсь, так что давайте сравняем его с землей. Ты сама-то себя слышишь? Блонда провела мокрой рукой по волосам и нахмурилась. Естественно, сущность повела себя вполне логично. Сначала попыталась договориться, а когда поняла, что ты насквозь отмороженный, стала искать иные каналы связи. Что-то мне подсказывало, эти самые каналы искались с момента, как только тварь пришла в себя и смогла действовать. Не знаю, что с ней на самом деле произошло, да и не так это важно. Вернее, информация бы пригодилась. Особенно, если бы она касалась истребления всех взрослых особей этого вида. Чтобы от их личинок больше не страдал ни один вид. Но пока мной пытались откровенно манипулировать, что было не слишком интересно. Я уже потянулся к кнопке сброса звонка, как девушка подалась вперед. «Подожди, да, стой ты». Палец замер в миллиметре от кнопки, а я вопросительно посмотрел на собеседницу. Та же встала в полный рост, демонстрируя себя на фоне стены, выложенной плиткой. «Как ты думаешь, сколько мне лет, и кто сейчас с тобой говорит?» Я с равнодушным видом пожал плечами, а она недовольно дернула уголками губ. «Когда-то местные звали меня богиней, я сменила множество имен и сотни обликов, и если ты думаешь, что меня так просто обмануть, то это не так. Сущность, что скрывается где-то за барьером, действительно хочет сотрудничества. Мы нужны ей, настолько, что она готова идти на уступки, а вот человечество может протянуть без нее. Понимаешь, у нас сильная переговорная позиция, с которой можно давить. Она это сейчас серьезно? Может, ей и правда 1000 лет? Как знать, одаренные могут жить долго, если владеют определенным секретами. Хотя, таких долгожителей, я все же еще не встречал. Но даже если это все правда, то получается, человека с колоссальным жизненным опытом заманили в банальную ловушку. На мой взгляд, объяснять ей что-то было бесполезно. Вернее, это точно не имело никакого смысла. Пока, влияние твари еще не поглотило ее полностью, но оно уже было достаточно сильно, чтобы давить на психику и задавать нужный настрой. Тем не менее, я решил ответить. Отследить этот телефон невозможно, в этом я был уверен почти на все 100%. А вот послушать, что еще придумала тварь в качестве приманки, было бы занятно. Как знать, вдруг дело дойдет до каких-то интересных деталей. Многие считали, что смогут контролировать полученную силу и оставаться хозяевами своей судьбы. Они заблуждались. Как только ты пустила в свой разум частицу твари, договор был подписан и скреплен. Тот самый, по которому ты превращаешься в бесправную рабыню. Сколько бы лет тебе ни было и какой бы мощью ты ни обладала, в этот раз она смотрела на меня спокойно и серьезно. Пожалуй, даже с какой-то легкой грустью. Ты не понимаешь, ей на самом деле нужно сотрудничество. Никто не собирается уничтожать наш мир. Сущность испугалась тебя, агрессивного и жестокого гостя из другой вселенной, который явился сюда, чтобы ее уничтожить, и уже убил ее сородича. Я с трудом удержался от смеха. Значит, тварь испугалась меня, такого всего агрессивного и жестокого. Не спорю, изначально я наверняка производил именно такое впечатление. Только вот незадача, на тот момент она еще спала. Да и силу, которая хотя бы в теории могла угрожать твари, я обрел только сейчас. Раньше ей было абсолютно нечего опасаться. Не думаю, что ты сама веришь в этот бред. Да и в целом, маловероятно, что в него кто-то поверил бы. Хочешь сказать, ради защиты от меня, она развязала мировую войну и пытается подмять весь мир? Девушка устало вздохнула и уселась на бортик бассейна. Провела рукой по обнаженной груди, стряхивая капельки воды. Ты все равно не остановишь этот процесс. Сайнго мертв. Те из его соратников, которые не захотели встать на сторону добра, отправились вслед за своим лидером. Индия фактически стала нашей. Китай вместе с инками очень скоро присоединятся, а потом падет и Рим. Даже если ты успеешь первым, это не изменит ситуации. Но ты не успеешь. Слишком мало времени. Счет идет на дни. Тя. Забавно. Все выглядело так, как будто эта сука обвела меня вокруг пальца. Стравила с императором Рима, заставив нас рвать друг друга, а сама в это время занялась остальной территорией планеты. Как итог, два потенциально опасных иномерца, каждый из которых кое-что смыслит в ментальных техниках, сейчас истощают силы друг друга и готовы к схватке, а тварь спокойно берет все, что осталось за пределами границ империи. На момент даже мелькнула мысль предложить императору временный союз, но потом я вспомнил о претарианцах и желание сразу же отпало. Впрочем, это не отменяло всего остального. Так чего ей тогда опасаться, раз вы все равно победите? Чего боится тварь, если ее силе вот-вот станет подчиняться целая планета? Она снова скривилась, как будто ей в задницу забили очищенный от кожуры лимон. Твои действия приведут к смертям миллионов, возможно, десятков миллионов. Ты сильный одаренный, у которого крайне мощный талант. Под твоим началом множество других бойцов, на которых уже не повлиять. Ты ведь уже захватил всю Африку, верно? И наверняка не сдашься без боя. Придется перепахивать весь материк, уничтожать города, убивать всех, кого ты поставишь в строй. А туда ведь отправятся все. Под влиянием твоей силы в бой пойдут и старики, и дети, и женщины. Если не будет хватать оружия и солдат, то они станут кидаться с чайными ложками на танки, лишь бы ненадолго замедлить наступление. Интересно, то есть про аватаров они уже в курсе, иначе и быть не может. А еще ее слова означали наличие разведки на территории континента, которую я благополучно не заметил. Так себе расклад, если честно. Чего ты от меня хочешь? Убедить, чтобы я сдался и позволил твари спокойно сожрать человечество? Та отрицательно качнула головой. Ты ведь изначально хотел вернуться к себе. Вот и отправляйся. Коридор будет открыт. Твой разум сможет оказаться дома. Более того, сущность позволит перенестись не только сознанию. Ты сможешь взять тело и прихватить с собой соратников. Немного, до 30 человек, но думаю, тебе этого хватит для мести, а ведь знает, на что давить. Хотя, такое мне уже вроде предлагали, и я отказался. Тебе не кажется, что повторять предложение, которое уже было когда-то сделано, это не самый ловкий ход? Блондинка слегка взмахнула рукой. Я знаю, что ты уже слышал эти слова, но тогда были совсем иные условия, а с тобой вели беседу совсем другие люди. Хочу быть уверенной, что исчерпаны все способы решения проблемы, говорила она с жаром и вроде бы вполне искренне, но во время последних фраз, мне казалось, что их в ее уста вкладывает сама тварь. Как знать, вдруг эта ее новая версия умеет и такое, или вовсе может устанавливать полный контроль над своими адептами. Если подумать, то прямо сейчас я могу говорить с самим монстром из-за грани. От этой мысли, по позвоночнику метнулась холодная искра. С другой стороны, какая разница, кто именно управляет этими губами? Я ведь все равно не пойду на соглашение. Ты уже под ее контролем, полным или частичным, без разницы. Врубаешься, теперь ты послушная сука, которая будет делать все, что тебе скажет хозяйка. Например, звонить мне и пытаться уговорить заключить мир. Я видел, что тварь делает с теми, кто ей доверился. И поверь на слово, ничего хорошего тебя не ждет. Она собиралась сказать что-то еще и даже начала открывать рот. Но в этот раз я оказался быстрее и вдавил кнопку сброса. Отложив телефон в сторону, покосился на застывшую рядом Айлу. Подумал. Ситуация осложнилась. Фас пал. Теперь уже окончательно. Африканские легионы были моими, но вот провести массовое тестирование на одаренных и подготовить новые части, я не успевал. Даже если сделать все по сверхускоренному курсу, как в Карфагене, это займет, минимум, неделю. За это время тварь вполне может добраться до Рима, а мне действительно останется лишь цепляться за африканский континент. Нырнув в чертог, я на какое-то время погрузился в анализ, проработал все варианты решений, подобрал оптимальные, и сразу же откинул их в сторону. Уверен, у твари полно тех, кто способен анализировать информацию, и они наверняка пришли к тем же самым выводам, что и я. А значит, к каждой из этих версий она будет готова. Все, что осталось после отбраковки наиболее эффективных стратегий, я рассматривать тоже не стал. Сейчас требовался другой вариант, тот, который никак не просчитывался, ни при каком раскладе. Я выскользнул из чертог и, подняв веки, усмехнулся. Повернул голову к Эле. «Ты когда-нибудь была в Китае?» Глава 21. Самолет был самым, что ни на есть обычным. Простой пассажирский рейс, из Константинополя в Пекин. Справа от меня, около иллюминатора, сидела Ранна, смотрящая в окно. Где-то на пару кресел сзади, расположилась Айла. Больше я с собой решил никого не брать. Вся хваленая стратегия рухнула в одночасье. Сложилась, как карточный домик. Впрочем, возможно, оно и к лучшему. Не набери мне тогда эта белобрысая девица, что купалась голышом, разглядывая отрубленную голову врага, я бы до сих пор действовал по-прежнему. Собственно, я даже предполагал, что это такая хитрая задумка твари. Взять и спутать мне карты, заставить отойти от уже сформированного плана и импровизировать. Но после анализа, был вынужден признать, что это маловероятно. Либо она действительно рассчитывала, что меня получится уговорить, либо не до конца контролировала всех своих адептов и блондинка приняла решение самостоятельно. В конце концов, это я запросил с ней связи. Не сделай я тогда ход, не было бы того разговора. А сейчас я шел тем путем, которого от меня точно не ожидали. Ну кто может представить, что человек, недавно подмявший целый континент и собирающий армию для вторжения в Европу, возьмет и отправится с парой спутниц на территорию врага, прикрытые иллюзиями, само собой, настолько качественными, что их не разгадать. Но тем не менее, кому это может прийти в голову? Я бы сам назвал такой поступок чистым безумием, и по большей части был бы прав. Но это именно то, что нужно. Ход, которого от меня точно никто не ждет. В теории, тварь может предположить, что я захочу оборвать наступление одним ударом и отправлюсь в Токио, для того, чтобы уничтожить императора, правительство и всю правящую верхушку, а заодно подмять под себя часть Японии и развязать военные действия на ее территории. Да, на управляемость адептов это не повлияет, зато сильно ударит по моральному духу армии, той самой, без которой этим адептам пока не обойтись. Им нужны танки и самолеты, огневая поддержка, пехота, что контролирует города. Уверен, тварь уже изучает мои возможности, вернее, исследует мои действия и пытается понять, как именно я управляю силой. Как только концепция пути будет раскрыта, шансов у меня и правда не останется. Да, создать подконтрольного мастера разума вне рангов и категорий у нее не выйдет. Для такого нужна свобода. А тварь сковывает своих последователей, превращая их в рабов. Но зато она может развернуть отряд из сотни мастеров разума младших рангов. Суммарно это будет достаточно серьезная сила, чтобы с ней пришлось считаться даже мне. Такой ударный кулак будет в состоянии обрушиться на территорию, которую я контролирую, и возглавить наступление. А как только я вмешаюсь, попытавшись раздавить их, она может бросить в бой вторую, такую же группу, а вместе с ними и тысячи других адептов, у каждого из которых будет мощная ментальная защита. Путь разума позволит защитить их сознание полноценно, а не так, как это делают местные менталисты. Ждать этого нельзя, лезть в ловушку тоже. Поэтому я выбрал вариант, который при анализе, в принципе, не показывался. Даже когда я выбирал те версии, которые оказались бы максимально неэффективными, ни один из потоков сознания его не выдал. Слишком рискованно и откровенно глупо. Есть масса других способов добраться до Пекина, куда более быстро и безопасно. Например, на той же яхте или самолете, который будет прикрыт невидимостью и защищен от радаров. С ним, конечно, возникнет проблема посадки, но стоит снизиться, как можно установить ментальный контроль над персоналом какого-то аэропорта, и те примут рейс так, как будто он был запланирован. Способов была масса, только одна проблема, все они просчитывались, и те аналитики, которых использует тварь, наверняка придут к таким же выводам. О том, что мои люди умеют отлично маскировать транспорт, они уже должны знать. Иначе, у меня просто бы не вышло усыпать побережье Африки своими аватарами и нанести настолько мощный и массированный удар, сразу со всех направлений. Так что меня бы ждали, вернее, и сейчас, наверное, ждут, во всех потенциальных точках появления. Пекин среди них тоже был, как и Китай, в целом. Причин было несколько, не все одаренные должны быть под контролем твари. Армия, пусть и приведена в полную боевую готовность, но в глобальном конфликте не участвует, что скорее солидный плюс, чем минус. Это готовые к бою войска, которые можно отправить в сражение хоть сегодня. Да и та же самая Япония близко. Стоит мне подмять под себя Китай, как метрополия окажется под угрозой, что будет уже не так критично, поскольку ФАС заявил о перемирии с Японской империей и начале совместных боевых действий против Рима. Перерезать линии коммуникаций все еще было возможно, но для переброски грузов были доступны все морские порты Индии, пропускная способность которых была более чем достаточной, чтобы покрыть потребности сражающейся на фронте армии. Тем не менее, Китай давал шанс ударить по Японии, сильно ослабить противника. Хотя, я летел не только из-за этого. Один из моих секретов, тварь вполне могла и не разгадать. Конечно, если у нее не было агентов в Карфагене, но их там не было, я взял под контроль каждого одаренного этого города, и всех легионеров, которые ранее охраняли его периметр. Адептов среди них точно не было, а значит, враг не в курсе, что я могу использовать других одаренных, как своего рода батарейки. Собственно, в своем старом мире я этого и не умел. Способность возникла лишь здесь, в месте, где законы функционирования силы несколько отличались. Вернее, порой критично отличались. Китай – это 1 400 000 000 человек. Процент одаренных среди них такой же. И если я смог поднять ранг, прогнав через себя силу всего лишь 30 тысяч относительно слабых одаренных, то что будет, если повторить прием с миллионом? Да, их еще нужно взять под контроль, но это решаемый вопрос. Здесь нет претарианцев, а у адептов твари, при всей их силе и открывающихся возможностях, не получится заметить моего воздействия. По крайней мере до того момента, как мы вступим в противостояние. Айла сразу сказала, что это самоубийство. Рана, узнав о том, что я собираюсь сделать, повторила те же слова, а потом попросила подождать ее. Отговаривать меня от решения не стала. Видимо, понимала, что концепции плана я все равно не изменю. Оставаться в Африке и ждать, синеволосая отказалась наотрез. Так что в Пекин мы отправились втроем. Перед отлетом, я несколько раз объединял в сеть всех одаренных, что находились под моим контролем на территории Африка. И как мне кажется, добрался до одной из старших ступеней ранга мастера, но я не мог высосать всю их силу. Даже слегка перебрать с воздействием, было уже опасно. Если в отсутствии вражеских агентов на территории Карфагена, я был уверен, то с Африкой все было почти точно так же, только наоборот. Я был уверен, что они тут есть и внимательно наблюдают за ситуацией. В конце концов, оставались деревни и малые города, где были одаренные, да и среди гражданских их было полно. Постепенно мои аватары охватывали всех, но процесс не был быстрым. Даже с учетом того, что к делу постепенно подключалось все больше аватаров, в масштабах всей планеты, путь разума оказался не таким уж и редким. Поэтому я не мог вытянуть из батареек слишком много силы, чтобы прогнать ее через себя. Они ведь попросту рухнули бы, потеряв сознание. В лучшем случае, у некоторых последствия могли быть куда хуже. А стоит этому факту добраться до аналитиков твари, как те моментально предложат ей варианты, среди которых, безусловно, будет использование мощи подконтрольных мне одаренных для поднятия собственного ранга, что вынудит ее пересмотреть стратегию противодействия, и, возможно, заставит более внимательно посмотреть на Китай. Отправиться точно таким же рейсом в Токио я тоже мог, но, во-первых, Рим уже воевал с Японией и прямых самолетов, само собой, не было. Во-вторых, масса японских одаренных находилась на фронте, и взять их под контроль не вышло бы. В-третьих, уверен, как минимум половина одаренных островной империи находились под пятой твари, что исключало возможность их использования. Китай лучше подходил по всем своим параметрам. Когда я дотянусь до каждого из одаренных этой страны и зачерпну часть его силы, чтобы использовать, то получу не только максимально возможный ранг. Я создам сеть, в которой будет включен миллион, а то и десяток миллионов аккумуляторов. Это перекрывает мощь любой армии и любого противника. А возможности, которые открывает статус мастера разума вне категории рангов, позволит применить эту силу максимально эффективно. Как итог, я один стану превосходить по мощи всю тридцатку. В прошлый раз нашей объединенной силы хватило, чтобы одолеть тварь. Остается надеяться, что сейчас для этой задачи будет достаточно меня одного. Именно это я и собирался провернуть. Не ввязываться в противостояние на земле, пытаясь уничтожить ее адептов и сократить резерв сил. Пусть остаются. Я перекрою ее неприкосновенный запас при помощи своего собственного резерва и получу возможность закончить все одним ударом. Потому что после этого можно будет забыть и об императоре Рима, и о любых иных врагах. Адепты твари скорее всего просто умрут, когда она выкачает из них силу, а всех остальных я смогу раздавить сам, легко и просто, как тараканов. После чего появится и шанс вернуться домой, где меня ждет месть. Блюдо, которое уже давно достаточно остыло, чтобы начать медленно нарезать его на куски. Самолет заложил вираж, и сидящая справа Ранна вздрогнула, сжав мою руку. Китаец, что сидел через проход от нас, покровительственно улыбнулся. Знал бы он, чего именно боится моя спутница, наверняка запереживал бы сам. Клиентка с самого начала опасалась, что нас уничтожат в воздухе. Ей вся эта затея казалась чистейшей воды бредом. Как, впрочем, и Салвиц, та настаивала на старом плане с наступлением через Ближний Восток и Испанию. Его я и поручил ей организовать. Подготовить легионы, запустить тестирование одаренных, приступить к формированию свежих частей, а старые перегруппировать и бросить в бой. Точно так, как планировали. Контакт с аватарами на таком расстоянии держать было сложно, но кое-что они умели и без меня, и этого было вполне достаточно, чтобы обеспечить наступление. К тому же, еще больше умела сама Салвиц. Пока я обеспечивал захват Африки, менталистка тоже освоила использование аватаров. Пусть не настолько эффективно, но тем не менее, теперь она могла обеспечить поддержку на переднем краю, оставаясь сама в тылу, что резко повышало возможности нашей армии. В динамиках зазвучал голос пилота, который сообщали о посадке. А через 10 минут шасси самолета уже ударились о взлетно-посадочную полосу. Вот и все, Пекин. Вернее, пока аэропорт, но до самого города рукой подать. Ранна и Айла чуть пришли в себя, только после того, как мы прошли паспортный контроль и оказались на стоянке такси. Парочка римских подданных и этническая японка с документами империи инков, которые прилетели в Пекин, не вызвали вопросов. Сейчас сюда стремились многие, слухи о дворцовом перевороте и возможном гражданском конфликте циркулировали только в Суракшите, который имелся далеко не у всех. А если смотреть на официальную картину, то Китай оставался вне конфликта и был безопасной территорией, где можно переждать кровавую бурю, которая захлестнула мир. Такси мы взяли разные. Вот отель забронировали один и тот же, но это вряд ли вызвало у кого-то подозрения. В конце концов, если в центре города высится гостиница, в которой несколько тысяч номеров, то и бронировать ее будут часто. Тем более, если хочется комфорта и гарантированного качества услуг. Как ни крути, один из лучших отелей города, тоже нелогичный и оттого сложно просчитываемый шаг. На месте противника я бы предположил, что мне удастся каким-то образом проскользнуть в тот же Пекин. Хотя, это опять же, было не самое очевидное место для начала действий. Куда проще было бы начать с любого другого мегаполиса. Да, в столице имелось намного больше одаренных. Я бы сказал, на порядок, чем во всех других городах, если смотреть на пропорцию к численности населения. Университеты, военные учебные заведения, частные школы, многочисленные специалисты, армейский гарнизон, специальные службы, полиция, бюрократы, императорская гвардия, солдаты многочисленных аристократических родов, херова туча одаренных, которых можно использовать. Но даже если прикинуть, что я окажусь здесь, то лезть в одну из самых известных гостиниц – странное решение. Масса гостей, много охраны, немало одаренных, высокий риск столкнуться с адептом твари. Зачем все это, если можно переждать в одном из многочисленных отелей второго звена? Стоит признать, Ранна говорила мне то же самое, когда я излагал план действий, а стоящая рядом Айла согласно кивала. Даже мои слова о том, что все мои ходы могли просчитать наперед и отталкиваться от наиболее логичных, их не слишком убедили. Отчасти я понимал, сложно поверить в такое, если сам не умеешь пользоваться чертогом. Впрочем, аналитики твари тоже скорее всего такой способностью не обладали, но зато их было много, а частица монстра из-за грани позволяла использовать свой потенциал на полную мощь. Поэтому мы с Ранной заселились в президентский номер, а японка заняла люкс этажом ниже. Дождавшись, пока служащий затащит чемодан внутрь, я сунул ему в протянутую ладонь банкноту и запер дверь. Ранна, которая сейчас выглядела как русоволосая европейка, тяжело вздохнула и окинула взглядом стены номера. На момент прикрыла глаза и тут же их распахнула. Уровень спокойствия стал чуть выше, а сама девушка кивнула мне. Прослушки нет, вот и хорошо. На стекло никакой аппаратуры тоже нацелено не было. Да и вообще, никто в гостинице нас вроде бы ни в чем не подозревал. Я не сканировал их целенаправленно, но даже в пассивном режиме, моя сила покрывала солидный кусок территории. Преимущество нового ранга. Сама девушка, нервно дернув плечами, посмотрела на дверь. Потом перевела взгляд на меня. Что сейчас будем делать? Ты сразу приступишь? Я наклонил голову, с укором смотря на нее. Как обычно проводят время люди, заселившись в президентский номер. Клиентка непонимающе нахмурила брови, а я усмехнулся. Закажем ужин, посмотрим ТВ, протестируем бассейн. На момент она привстала с дивана, заглядывая в соседнюю комнату. Сразу же хмыкнула. Этот джакузи вообще-то просто громадный. На момент я даже почувствовал в ней желание расслабиться, но уже через секунду оно вновь сменилось тревожностью. А если нас обнаружат, вот прямо сейчас, просматривая камеры из аэропорта или сканируя разумы пассажиров, я качнул головой. Здесь 5 аэропортов, хреново груда рейсов и еще больше пассажиров. Ни у кого нет технической возможности сканировать всех. Если быть более точным, она, конечно, есть. Но реши китайское правительство или адепты твари заняться чем-то подобным, нас бы тоже попытались просканировать. Даже если посчитали бы всю нашу троицу подозрительными объектами и специально пропустили, не прибегая к попытке ментального воздействия, я бы ощутил его на всех остальных. Со своим новым уровнем силы, я бы почувствовал практически любую активность менталиста поблизости. Спустя пару минут девушка все же чуть успокоилась и принялась изучать меню ресторана, собираясь заказать еды. А я щелкнул пультом ТВ, и спустя мгновение на громадной плазме появилось изображение новостной студии. Оно, в свою очередь, моментально сменилось картинкой, на которой был римский император, которого почему-то транслировали по центральному телеканалу Китая. Глава 22. Стоило признать, такого поворота событий я никак не ожидал. Думаю, никто не стал бы предполагать, что правитель Рима внезапно возьмет и заключит перемирие с Японией и ФАС, а заодно сделает заявление о том, что они рассмотрят возможность контакта с высшей сущностью, которая вышла на связь с нашим миром. Ни о какой угрозе речь больше не шла, об этом он даже не вспоминал. Да и вообще вел себя так, как будто речь идет о контакте с инопланетным разумом, а не монстром, что едва не сожрал этот мир. В конце меня ждал еще один небольшой сюрприз. Император заявил, что у него есть подозрения по поводу захвата Африки коварным врагом человечества в лице меня, и они вместе со своими союзниками рассматривают вопрос нанесения удара объединенными силами. Во благо планеты, конечно же. А после операции, Япония и ФАС, мол, немедленно выведут свои войска. С высокой долей вероятности, иномерец решил пожертвовать частью провинций, чтобы заручиться поддержкой бывших противников в борьбе со мной. Дошло все-таки, что Африка пала, а его собственной мощи будет недостаточно для того, чтобы вернуть контроль над материком. Далее он, видимо, собирался использовать в качестве рычагов давления претарианцев, либо вовсе влиться в дружный клуб поклонников твари и стать там своим, которого, вроде как, и трогать ни за что. Но не учитывал одного простого факта: монстр из-за грани не станет долго терпеть его на престоле. Сам правитель Рима наверняка не станет превращаться в ее марионетку. А как только он пустит ее адептов на свою территорию, все будет предрешено. Ублюдок даже не подозревает о том, что именно он сейчас делает, и абсолютно неверно оценивает степень угрозы. Африку ему само собой никто не отдаст, да и всю остальную территорию тоже заберут. Хотя, совсем скоро уже не будет никакой разницы, кому формально принадлежит та или иная земля. Зачем обращать на это внимание, если каждый из местных царьков носит в разуме частицу твари и является ее рабом? Тем не менее, новости не сильно радовали. Противник скооперировался и, скорее всего, в самое ближайшее время совместными силами ударит по Африке, что автоматически означало отмену старого плана и переход к обороне. Потому как одновременно наступать в Европе и обороняться от экспедиционных корпусов, что наверняка высадится по всему побережью, мы не сможем. Машинально тряхнул головой, отгоняя в сторону мысли о военной стратегии. «Это тоже не важно. Соберись. Ты в Пекине. Первая часть импровизированного плана успешно выполнена. Осталось реализовать оставшуюся». Рядом на диван опустилась Ранна. Хмуро глянув на экран телевизора, где снова демонстрировали новостную студию, где пара ведущих оживленно обсуждала новости с приглашенным экспертом, провела рукой по моему плечу. «Все плохо, да?» Я покосился на нее и разжал губы в усмешке. Последнее время синеволосая чувствовал мое настроение, не настолько четко, как я ощущал ее эмоции, но тем не менее, хотя она шла совсем не по пути разума, это уже не столь важно. Та мрачно вздохнула, смотря то на меня, то на экран ТВ, но говорить ничего не стала, а я понял, что начинать придется раньше, чем предполагалось. Изначальная мысль была в том, чтобы неспешно прогуляться по Пекину, не используя свою силу активно и собрать информацию, отыскать хотя бы пару менталистов. Собственно, мне даже одного хватило бы, всего одного одаренного, который точно идет по пути разума, что означало бы, его можно использовать в качестве аватара. Да, мотивация у него будет отсутствовать, как и лояльность. Придется сломать его волю и задействовать в качестве болванки. Это тебе не карфагеняне, готовые на все и искренне благодарные за свое освобождение. Мало того, что я дал им свободу, так еще и указал дорогу к величию. За какую-то неделю создал из горожан армию, о которой те даже не мечтали, не говоря уже об аватарах. Пожалуй, если у меня выйдет разделаться с тварью, а потом благополучно покинуть этот мир, Карфаген легко станет одним из новых центров силы. Под их фактическим контролем уже находится вся Африка, а под боком лежат европейские провинции Рима. Стоит убрать из уравнения твари императора с его преторианцами, как захват этих земель тоже станет возможным. Даже если они каким-то чудом смогут удержаться рядом Ближний Восток, а за морем Северная Америка. Вариантов экспансии масса. В дверь номера позвонили, официант доставил заказанные блюда. Ранна приняла заказ, а я подошел к окну, разглядывая лежащий внизу город. Ключевой вопрос этого часа – где найти менталиста? Для начала мне хватит и одного, но этот один все равно необходим. Самый простой вариант – отправиться к зданию управления безопасности. Там точно должны иметься менталисты. Только вот время уже вечернее. Далеко не факт, что кто-то из них окажется на своем рабочем месте. А если я прокатаюсь по городу и никого не отыщу, то придется рисковать, используя свои способности активно и ведя расширенный поиск по всей территории. В чем тут риск? Как минимум в том, что среди адептов твари тоже должны быть менталисты. Безусловно, они не владеют силой так же, как я. Их способности намного слабее и в прямом противостоянии, я их легко раздавлю. Но это, если речь идет о группе противников, которые меня атакуют. Расклад будет совсем иным, если это будут наблюдатели, чья единственная задача – зафиксировать мою активность, установить местоположение и навести на цель штурмовые группы. Да, с последними я тоже справлюсь, после чего все равно смогу нанести удар. Но к тому моменту, тварь осознает, что происходит. И даже если не сможет сложить 2 плюс 2, разгадав мою мотивацию прилета в Пекин, то однозначно ударит всем, что у нее имеется. Закончится это весьма предсказуемо, бойней на территории Пекина, в которой будет перемолота масса одаренных, которых я мог бы использовать, а к городу начнут стягивать все наличные силы. И вроде бы, если посмотреть на ситуацию со стороны, то все нормально. Я в любом случае справлюсь с врагами, отыщу менталистов и начну действовать. Есть только два основных «но». Первое, мои аватары смогут продвигаться только с боем, постоянно находясь под угрозой уничтожения, что сильно замедлит их действия. К тому же, тварь сделает все, чтобы убрать с моего пути всех менталистов, которые не являются ее адептами. Уверен, она быстро поймет, каким образом я использую одаренных с путем разума, и сделает все, чтобы вырвать из моих рук подобный инструмент. Второе, у меня имелась твердая убежденность, что враг готовит сюрприз, возможно, элитную штурмовую группу, которая готовилась специально для моей ликвидации и должна нанести удар сразу же, как только станет ясным мое местоположение. А может быть, есть и какой-то иной подвох. Сложно вот так навскидку сказать, но почему-то я бы уверен, что какой-то план действий у самой твари, либо ее высших адептов точно имеется. Если отталкиваться от этих двух пунктов, засветка моей фигуры была крайне нежелательна. Это грозило срывом всех планов. Поужинали мы в тишине. Ранна волновалась и постоянно оглядывалась на дверь, а я не мог отделаться от странного ощущения пустоты, которое ощущалось с того момента, как мы зашли в этот номер. Разум уже начал формировать теории, а сам я размышлял о том, чтобы нырнуть в чертог, как внезапно пришло понимание. Пустота была обусловлена очень простым фактором. Некто накрыл один из номеров мощным ментальным щитом, причем, прямо на нашем этаже. Усевшись на диван, я переглянулся с Ранной, которая, видимо, уловила изменение моего настроения и сейчас выглядела встревоженной. Несмотря на отсутствие прослушки, мы старались поменьше разговаривать. Никогда не знаешь, какой технологический сюрприз приготовил тебе противник. Сейчас же я пытался понять, как быть дальше. В номере однозначно находился менталист, одаренный, чей источник можно было активировать и направить по пути разума. А судя по тому, насколько силен оказался его щит, он был примусом по римской классификации. Иначе, не смог бы так долго продержаться без моего внимания. Идеальный кандидат на роль аватара. С другой стороны, он точно так же идеально вписывался в роль приманки, на которую я должен был клюнуть. Оснований, чтобы предполагать нечто такое, у меня хватало. Начиная с того, что встретить сильного менталиста в том же отеле, где остановился и я сам, это уже удача. Тем более, прямо на нашем этаже. Ладно. Предположим, ему понадобилась гостиница и он банально выбрал одну из самых дорогих в городе. По этой же самой причине забронировал себе один из роскошных номеров этого яруса. Но для чего ставить настолько мощную защиту? От кого ему тут прикрываться? Для того, чтобы укрыться от взгляда даже такого же примуса, хватило бы куда меньшего объема силы. Какое-то время я раздумывал и анализировал. Хотя, скорее просто откладывал начало действия. Что именно я сделаю? И так было очевидно. Если это провокация, то враг уже в курсе, где я нахожусь, и остается только атаковать, сработав на упреждение. В противоположном случае, я получу мощного аватара. Глянув на Ранну, кивнул ей, давая понять, что приступлю к делу прямо сейчас. После чего вытянулся на диване и прикрыл глаза. Первым делом нырнул в чертог, обеспечив себе солидное преимущество в плане времени. Потом осторожно протянул ментальный щуп к защите цели. Тонкий и незаметный, он обследовал всю поверхность барьера. После трансформировался и нанес молниеносный укол, сразу же оказавшись внутри. Это был крохотный прокол, после которого щит получил абсолютно ничтожную пробоину. Но я оказался на территории противника, и сейчас получал всю необходимую информацию. Вернее, я впитывал абсолютно все, что там происходило, и прекрасно понимал, для чего менталисту понадобится отдельный номер. Дело в том, что здесь он был не один. Дочь какого-то государственного деятеля империи Цин с труднопроизносимым названием, стояла в позе на кровати, и ее ожесточенно имело сразу трое мужчин европейской внешности, двое из которых снимали все происходящее на мобильные телефоны.